И почти 7 минут в Москве. Это программа 49 минут. Опять у нас американская политика, и здесь Марина Максимова и спешл гест Михаил Госман, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Соломонович. Добрый вечер. Добрый вечер, Марина. Ну, вот правильно сказали, вот опять у нас американская политика, но я хочу еще раз сказать, это все не корости ради, а волю вашего главного редактора, который так запал на те сюжеты, которые день ото дня развиваются в Соединенных Штатах, с выборами, с избирательной системой, с тем, что происходит на американской политической сцене, а происходят какие-то две параллельные реальности, точнее, одна часть более-менее реальная, вторая часть, которая, мне кажется, в данном случае связана с президентом Трампом, скорее сюрреалистическая, нежели реалистическая. Но факт остается фактом. Вот, несмотря на то, что позавчера, 14 декабря, та самая коллегия выборщиков, в каждом штате отдельно собрались выборщики, ровно с тем количеством, которое полагается в каждом штате. Это сложнейшая система, мы о ней много раз говорили. И в прямом эфире все американские телеканалы, включая те, которые доступны в России, в частности CNN, показывали, как это происходит, как собирают голоса, как объявляют результаты. Никаких чудес не случилось, никаких перебежчиков не было. Все проголосовали ровно с тем мандатом, который им был дан. Соответственно, 306 на 232, так сказать, с избытком голосов, как и предполагалось, победил Джо Байден. Это, так сказать, собственно говоря, дало возможность, поскольку процессуально это и были выборы. То есть мы говорим о том, что, так сказать, то, что называется общенародные выборы 3 ноября, они выбирали президента, но и одновременно выбирали выборщиков, которые должны были избрать президента. Вот такая сложная система, многократно нами говоренная. И в итоге и президент России поздравил. Вот это же, мне кажется, главный сигнал, просто точка поставлена. Вот, протокольная в этом... точно. Вот. И даже святейший патриарх Кирилл. По-моему, только двое вот, из таких более-менее, кто на виду глав государств, не поздравили еще Байдена. Это как-то удержался от этого лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Но что удивительно, ну, а может и не удивительно, это президент Бразилии Болсонаро, который такой тоже убежденный трампист. И он, так сказать, он не удостоил... Он же фальстартом поздравил, да, по-моему? Нет, по-моему, не было. По-моему, Болсонаро не поздравлял. Но, не... Ага. Но у нас такой убежденный трампист, что меня даже, честно говоря, не очень удивило. Но неважно. Но тем не менее, президент Трамп заявил, что не склонен сдаваться, не склонен признавать свое поражение, что называется, будет идти до конца, хотя конец, в общем-то, уже не за горизонтом, а на горизонте. Более того, буквально за несколько минут до нашей с вами встречи, Марина, в эфире, и встречи нашей с вами с нашими слушателями и зрителями, я проверял, по-моему, это не фейк, даже чуть ли не приглашение на инаугурацию Трампа его штаба, что выглядит вообще какой-то такой сюжетом каким-то из какого-то непонятной сюрреалистической истории. Но с другой стороны, вы понимаете, что какая интересная история? Вот мы с вами над этим подшучиваем, даже пытаемся, насколько умеем, иронизировать, что вот Трамп такой несгибаемый. Хотя, честно сказать, есть такая версия, что за этим, так сказать, его несгибаемостью, кроме желания, так сказать, по-прежнему держать сплоченными своих сторонников, стоит просто элементарные, так сказать, экономические интересы. Потому что вот вся эта процедура оспаривания в судах, все эти юридические потуги, все стоят больших денег. И он продолжает эти деньги просить у своих избирателей в качестве фандрейзинга собирать эти самые фонды. Но это такая немножко, на мой взгляд, мутноватая история. Когда-нибудь она будет открыта, сколько было потрачено, сколько было собрано, потому что это, так сказать, хочешь не хочешь, придется это все открывать. Вот. Хотя вот есть убежденные сторонники Трампа, которые действительно вот во все это, ну, вообще верят в этот шанс. Хотя он, мне кажется, совершенно призрачным. Вот буквально за час до эфира я говорю, у меня есть очень близкий друг, замечательный американский врач, он родом из России, но он уже большую часть жизни живет, чуть ли полвека живет в Америке, так сказать, выдающийся врач. Но я не знаю, просто он не разрешил, ну, не то, что я не уполномочил его называть, назовем его мистер Ю. Так вот, а он такой, я уже как-то о нем говорил, очень такой истовый болельщик Трампа, причем не только сейчас, он еще и с первых выборов. Вот я ему позвонил, честно говоря, выразить свое, как сказать, ну, такое дружеское сочувствие, что вот его герой, его фаворит все-таки проиграл. А он, да нет, погоди, еще совсем все не закончено, сказал мой друг. И рассказал мне сложную конструкцию, что вот в штате Пенсильвания, кроме вот этих выборов, выборщиков, которые отдали голоса, 20 голосов за Трампа, есть еще выборщики, так, в каждом штате сказать, в каждом штате, формируются две группы выборщиков. Ну, в случае победы одного и другого. Так вот, те самые выборщики, которые, так сказать, это как бы с республиканской партии. А поскольку, так сказать, в самом штате Пенсильвания, там в местном конгрессе, в конгрессе штата, больше республиканцев, они могут как бы утвердить это решение выборщиков и послать его в конгресс Вашингтон. И вот там конгрессмены могут принять это как основное, и тогда будет какая-то сложная процедура голосования, о которой мы тоже говорили, по одному человеку от каждого штата, а их-то... Я это слушал, и чем больше мне мой друг это говорил, тем больше я видел в его голосе надежду и какую-то, так сказать, ну, знаешь, как последняя надежда. И я посмел сказать, я говорю, а не скажется ли тебе, что в этом случае это все-таки будет как выйти, как, вообще-то говоря, государственный переворот, потому что все это, так сказать, процедуры все соблюдены, все суды состоялись, и если на это, хотя это там один шанс, может быть, из миллиона, а то и меньше, но если представить даже теоретическую такую вещь, то все-таки раньше, кроме выборщиков, еще 8 миллионов избирателей, которые от них-то куда деть. Я почувствовал, что моего дорогого и любимого друга, повторяю, выдающегося человека и выдающегося врача, голос потускнел. Он к концу, я, к сожалению, лишил в этом разговоре, как мне показалось, он говорит, боюсь, что ты прав. Но дело в том, что факторы показывают, что таких, как мой друг, людей в Америке очень много. То есть это не десятки, и не тысячи, и даже не сотни тысяч, а их миллионы, которые считают, что победа Байдена не объективна, что это результат, так сказать, многочисленных нарушений. При этом есть и другая ситуация, когда известный конгрессмен от штата Мичиган Митчелл буквально вчера заявил о том, что он многие годы такой убежденный консерватор. Он голосовал за Трампа, член Палаты представителей. Он вчера заявил, что он выходит из республиканской партии, оставаясь в Конгрессе в качестве независимого конгрессмена, именно потому, что он не приемлет подход Трампа к непризнанию выборов. Наконец, уже лидер сенатского большинства, в Сенате, как известно, республиканцев больше, уже он призвал Сенат взаимодействовать с президентом электом, с новоизбранным президентом. При этом министр образования США, назначенная Трампом, и такая убежденная трампистка, заявила о том, что вот придет новая команда, но вас, обращаясь к, так сказать, своим сотрудникам, а это все-таки тысячи людей, работающих в системе образования, вы должны сопротивляться, вы не должны соглашаться на то, что придет с этой новой командой. То есть то, о чем, как говорится, мы с вами говорили уже не первый месяц, и не только мы, а все эксперты, наблюдающие за американским развитием ситуации, конечно, раскол достиг апогея. И вот сейчас так сказать, все только то, что на картах не гадают, придет Трамп на инаугурацию или улетит во Флориду, делаются ставки. Причем одни убеждают, что это невозможно, это будет вообще, ну, оскорбление не сколько Байдену, сколько самому институту президентства, если действующий президент, что бы ни было, как бы ни было, после проигрыша, который будет зафиксирован всеми институтами власти, ну, 6 января, я думаю, что то, что так ожидает мой близкий друг, не произойдет, все-таки Конгресс утвердит решение выборщиков, то, конечно, отсутствие Трампа на инаугурации, это само по себе войдет в историю выборов Соединенных Штатов. То есть это будет... Хотя что-то мне подсказывает, что несмотря ни на что, все-таки в последний момент Трамп примет существующий порядок вещей, и 20 января на ступеньках Капитолия, хоть и не в качестве принимающего присягу президента, положив руку на Библию в руках представителя Верховного Суда Робертса, а рядом, глядя на новоизбранного президента, но все-таки он там появится. Посмотрим. Во всяком случае, президент Байден, а его уже можно назвать президентом после 14 декабря, хотя формально еще мы говорим 6 января, там 20 января. Так вот, он формирует свою команду, и действительно, он номинировал четырехзвездного генерала Ллойда Остина, хотя на данный момент он лицо гражданское, но он через звездный генерал Ллойда Остина на должность министра обороны Соединенных Штатов. Как СЭКДЕФ, как его называют, Sector Defense. Да. Генеральный секретарь Компартии в СССР называли генсеками, да. А это СЭКДЕФ. Так вот, СЭКДЕФ. Это назначение, наверное, в самом кабинете министров Соединенных Штатов, в самом правительстве есть два министерских поста, которые, ну, скажем так, наиболее интересны с нашего российского угла. Это, конечно, государственный секретарь, который будет заниматься всеми внешнеполитическими делами, и в том числе отношениями с Россией, и, конечно, министр обороны, потому что главная тема обсуждения между, так сказать, переговорных, будущих переговорных процессов, они при всех условиях, при всех нынешних сложностях в той или иной форме будут вестись между Россией и Соединенными Штатами, это, конечно, прежде всего тема сокращения наступательных вооружений. Мало шансов на данный момент на сохранение в нынешнем виде действующего договора, но есть какие-то шансы, и об этом говорили у нас в Министерстве иностранных дел и министр, и заместитель министра Сергей Алексеевич Рябков говорил о том, что еще шансы не утеряны как-то продлить действующий договор. В любом случае эти переговоры будут вестись, потому что ни Россия, я думаю, и Соединенные Штаты не заинтересованы в такой безумной гонке вооружений. Есть, так сказать, понимание того, что нужно предпринять шаги по, так сказать, тому, чтобы эту гонку как-то попытаться придержать. И здесь есть достаточно большое поле для переговорного маневра. Поэтому к этим переговорам, конечно, непосредственное отношение, если не в качестве прямого переговорщика, но, тем не менее, в качестве института будет иметь министр обороны, потому что без российского министерства обороны, их рекомендаций, их экспертного анализа переговорщики не смогут вести диалог как с одной, так и с другой стороны. Но эта же, так сказать, кандидатура Ллойда Остина, и мы о ней будем говорить подробно, первая из тех, кого назвал пока до этого момента избранный президент Байден, вызвала сразу целый, так сказать, бурю, я бы сказал. Ну, во всяком случае, может, еще не ураган, но, тем не менее, такую протестную бурю, в том числе и среди однопартийцев Байдена в Конгрессе. И хотя никто не оспаривает достоинства господина Остина, это, вот я еще раз, мы будем говорить, это афроамериканец, да, афроамериканец, шестой во всей истории Соединенных Штатов, шестой только во всей истории, который четырехзвездный генерал. Ну, скажем, если говорить по российской налоге, это, ну, четыре звезды, это генерал армии даже больше, потому что, ну, между генерал армией и маршалом, вот если говорить по российским аналогам. Так вот, заслуженный генерал, пользующийся всеобщим уважением, но... есть определенная заковыка, да, законодательная. Да, заковыка, и она, кстати, законодательная, это не прихоть чья-то. По закону Соединенных Штатов должно пройти не менее 7 лет после того, как кандидат на пост министра обороны покинет военную службу. В принципе, речь идет о том, что в Соединенных Штатах министр обороны должен быть гражданское лицо. Эта история, так сказать, давняя. Она, надо сказать вообще, что сама должность министра обороны не такая, имеет такую длинную историю, если это американская история. Она появилась сразу после войны, в 1947 году. До этого был министр там, вооруженных сил, министр флота. Кстати сказать, и в Советском Союзе, вот интересно, что эти две параллельные истории, у нас не так много времени об этом говорить подробно, но и у нас после войны был министр вооруженных сил маршал Василевский, министр военно-морского флота адмирал Кузнецов. И где-то уже после, в 1947 году Сталин решил объединить эти два министерства и назначил на эту должность, ну, человек, участвовавшего в войне, но совсем не военачальника, хотя, повторяю, после войны была целая плеяда легендарных маршалов Победы, и Василевский, и Жуков, и Малиновский, и Конев. А назначил он, в общем, человека, по большому счету, гражданского, Николая Александровича Булганина. Именно потому, чтобы, так сказать, ну, как бы, с гражданской стороны чуть попридержать военных, которые были тогда, ну, в самом большом почете. Это, так сказать, решение сталинское совпало, кстати, вот с американским по интересной аналогии. Но американцы это утвердили законодательно, что только гражданское лицо может быть министром обороны. В Советском Союзе... За 7 лет он, получается, что, должен потерять все свои связи? Если почему 7 лет? Ну да, он должен... Вот они считают, что 7 лет достаточно, чтобы стать, так сказать, полностью гражданским. Кстати, опять вернусь к советским временам. Вот Булганин сменил легендарный 4-й герой Советского Союза маршал Жуков Георгий Константинович. Потом был маршал Малиновский. Потом был маршал Гречка. А вот уже после Гречка министр обороны Советского Союза был тоже, по сути, гражданский человек, хотя тоже получивший звание маршала, Дмитрий Федорович Устинов. Он занимался оборонной промышленностью, был секретарем ЦК партии, но стал министром обороны. И, кстати, в современной России, сугубо военным министром, вот, так, был только Павел Грачев, потому что все остальные наши министры, и Сергей Борисович Иванов, и Анатолий Эдуардович Сердюков, и Сергей Кузьмич Шойгу, это люди, конечно, скажем так, не чуждые военному делу, но не из армейской среды. Поэтому, но у нас в России это не определяется законодательством. Американцы определяются. И для того, чтобы гражданский, то есть военный, бывший, не прошедший 7-летнего периода Остин, смог стать министром, Конгресс, обе палаты, должны внести изменения в закон. За всю американскую историю таких случаев было только два. В 50-м году господин маршал был тогда, недолго проведшие на гражданке. И вот буквально недавно генерал Джеймс Мэттис, мы о нем говорили, такой достаточно известная фигура, за которого проголосовал Конгресс. Но тут есть очень важная деталь, которая может помешать Остину. Потому что Мэттис был такой, ну, значит, легендарный военачальник, очень заслуженный, но очень популярный и медийный был персоной. Его очень хорошо знали, и о нем много было рассказов всяких, про него всяких ходило легенд. Он такой... Кличек у него было много всяких. А Остин, несмотря на его выдающиеся заслуги, вот когда мы будем говорить после уже, наверное, перерыва о его биографии, он абсолютно закрытый человек, в чем-то даже, посмею сказать, стеснительный, чурающийся прессы, прячущийся от журналистов. Но у него же даже прозвище есть такое негласное. Во всяком случае, американские СМИ употребляют это, и невидимый генерал. Ну да, совершенно верно. Генерал-невидимка. Но при том, что он в своих заслугах очень даже видимый. Он, у него есть просто выдающиеся военные заслуги. Но вот он просто категорически чурается то, что называется publicity. И это немножко затрудняет процесса утверждения, потому что, конгрессмены его знают о нем как бы понаслышке, он не очень популярен в обществе, а уже были высказывания, повторяю еще раз, в том числе однопартийцев Байдена в Конгрессе, членов Конгресса, что теперь мы будем каждый раз делать исключение для генералов, вот недавно мы делали для Мэттиса, вот сейчас мы этого будем утверждать, не пройдет какого-то времени, целая очередь отставных генералов выстроится, и тогда мы вообще нарушим наше, собственно, то, что ради чего законодательство наше формировалось. И действительно, в этом есть доля правды, потому что среди американских министров обороны было очень много гражданских людей, ученых из университета, аналитики, выдающиеся эксперты, знатоки военного дела, но при этом у нас, кстати сказать, есть такие... Вот был у нас первый заместитель министра Андрей Афанасьевич Кокошин. Он был первый заместитель министра обороны. Но он глубоко, научный человек, академик, ученый. Но он был все-таки первый заместитель министра. Вот именно из такой категории людей, ученых, стратегов, аналитиков, именно сформировался всегда состав министров обороны, точнее, секретарей, как сказать, секретарь по безопасности, по обороне, Secretary of Defense в Соединенных Штатах. Ну вот попытаемся разобраться, что же это за кандидатура такая, пока это кандидатура, пока не утвержденная. Невидимый генерал-невидимка Ллойд Остин. Займемся его портретом вплотную, соответственно, сразу после новостей. Это программа «49 минут». Здесь первый заместитель генерального директора Михаил Гусман, Марина Максимова. Увидимся. 49 минут. Выборы в Америке. 49 минут. Вот такие опять 49 минут. Действительно, про американскую политику говорим. Здесь первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, Марина Максимова. А наш герой сегодняшний – это будущий, ну или как, кандидат на пост министра обороны США Ллойд Остин, которого, соответственно, выдвигает Джо Байден. И остановились мы на том, что он человек, который не очень любит, скажем так, не очень любит публичность, совсем не любит публичность. Для министра обороны, это вообще для министра, для министра это не очень хорошая вещь. Может, министр обороны и должен, так сказать, часто светиться, но он вообще никак не... То есть из него выпросить слово для журналистов, американских журналистов, это целое дело. Кстати сказать, вот он очень такой похож на бравого генерала, он высокий, там чуть ли не по 2 метра рост. Я посмотрел недавно фотографию, он идет вместе с президентом Бараком Обамой, который, собственно, тоже не очень низкий человек, и он выше него. Да, он 2 метра. Вот, таким басом, говорит, такой настоящий, только не настоящий полковник, а настоящий генерал, да? Вот, но я имел честь брать интервью по-моему, может, даже был, так сказать, в этом плане какой-то уникальный опыт. У человека, который очень много, как сказать, сделал для, ну что ли, подготовки, пестовал генерала Остина, это адмирал Майк Маклан, который был начальник объединенного штаба, начальников штабов. Так в Соединенных Штатах называется генеральный штаб. И я делал с ним интервью, причем он был с визитом в России, был в Санкт-Петербурге, в Москве. Это было уже тихо-тихо лет 15 назад, но чуть меньше. А затем, вот тогда же в разговоре, в интервью с Питером, я договорился с ним и попросил его дать интервью в Пентагоне. Собственно говоря, вот этот знаменитый Пентагон, там же находится вот Объединенный комитет начальников штабов, и там же находится Министерство обороны. Ну вот, а он, то есть, строго говоря, главным военным лицом, в отличие от гражданского министра обороны, является вот начальник, а вот начальник, конечно, военный. И вот тогда мы тогда встретились с адмиралом Майклом Макланом, но он как раз вот меньше всего похож на военного. Так он такой напоминал, скорее, вот он как раз напоминал университетского профессора. Невысокого роста, в очках. Вот. И мы даже тогда получилось, что мы немножко похулиганили с моими коллегами, я имею в виду по ТАССу и по телеканалу «Россия-24», потому что нам было определено, что место брать интервью в коридоре, потому что понятно, что все это как бы секретно. Там такой красивый коридор перед его личным офисом. Там всякие знамена стоят, портреты всякие, какие-то другие документы выставлены в рамочках. Вот мы с ним так беседовали, а затем адмирал был столь любезен, что так подошел к дверям. Мы уже думали прощаться, а он пригласился вовнутрь. Там все попадали в обморок, его адъютанты и помощники, потому что, ну, в общем-то, кабинет, наверное, имел какие-то элементы секретности. Там какие-то карты висели на стенах, там еще что-то висело. Но, тем не менее, беседа там продолжилась. Вот он, кстати, тогда, мне, так сказать, мы, когда мы с ним разговаривали, и я спрашивал его о, так сказать, выдающихся американских командирах, военачальниках. Вот он меня назвал генерала Остина, но это мне им ничего не говорило. Просто вот, у нас есть такие вот выдающиеся военные. А почему он его назвал? Потому что именно с именем генерала Остина, вот такой боевой генерал, участвовал, вот, вся военная операция в Ираке, да, была практически с его непосредственным участием и командой. И он выводил 150-тысячную группировку американских войск из Ирака. Это огромная, так сказать, логистическая задача, в том числе. Логистическая задача, да, потому что задача, на это напирает. Только военные понимают, насколько она сложная. Нам с вами это не понять. Может, только так руками размахивать и как бы ахать и охать. А вот если нас слушают, так сказать, отцы-командиры российские, то они понимают, какова была задача для этого самого генерала Остина выводить 150-тысячную группировку американских вооруженных сил из Ирака. Ну, давайте о нем расскажем. Все-таки, как вы говорите, родим. Поскольку родился он 8 августа 1953 года на юге страны, в городе Мобил, это в штате Алабама, хотя фактически он детство, сказать, вырос в рядом в соседнем штате Джорджия, в таком небольшом городке Томасвилл. Это вообще совсем там маленький городок, там 18 тысяч жителей, в такой сельскохозяйственной части. Ну, я вам сейчас быстренько задам один вопрос викторине, но он полушуточный, заранее говорю, полушуточный. Что объединяет четырехзвездного генерала Ллойда Остина с одним из ведущих программы «Кейс» на радио «Эхо Москвы»? А? Я подскажу сразу скажу. Нет. Один из ведущих программы «Эхо Москвы», программы «Кейс», Юлий Гусман и генерал Остин родились в один и тот же день, 8 августа. Это единственное, что их объединяет. Так вот. Правда, генерал Остин чуть позже родился. Итак, вырос он в этом штате Джорджия, сказать, такой сельскохозяйственный городок, сельскохозяйственная жизнь. Отец его был почтальон, просто говоря. А мама всю жизнь его работала в местной католической церкви, ну, как сказать, таким, ну, помогала священнику, короче говоря. Помогала в службе, так сказать, прислуживала. Они, кстати говоря, вся себя практикующие католики. И надо сказать, что вообще в семье Остинов его дядя, там, двоюродные братья, другие родственники, все, кстати, афроамериканцы, но очень многие из них служили в американских вооруженных силах. И, так сказать, ну, причем, так сказать, достаточно на высоких должностях они достигали. И, так сказать, это... по мнению, так сказать, экспертов, да и, кстати, сам Ллойд Остин говорил о том, что именно пример их вот, служения в вооруженных силах и подвиг его пойти на военную службу. Он достаточно рано потерял отца, в 76-м году его отец скончался, и всех шестерых детей, а у него был один брат и четыре сестры, воспитывала одна мать. И поэтому уход на военную службу тоже был понятен, потому что это такая очень самостоятельная жизнь, так сказать, на всем, как говорится, на всем обеспечении, только надо преданно служить. Вот. Матушка его скончалась в 11-м году, уже ей было тогда 83 года. И он, кстати сказать, был всегда очень хорошим спортсменом, в школе, так сказать, занимался баскетболом, американским футболом. И, в общем-то, за свои, ну, примерно учебу в школе и спортивные заслуги его взяли на академическую стипендию в штате Индиана, в университет Нотр-Дам. Вот. Но все-таки оттуда он ушел и был принят в самую, пожалуй, престижную военную академию в Соединенных Штатах, в Вест-Пойнте. И вот там он увлекся уже легкой атлетикой и регби. Он такой был, один из самых известных регбистов в годы своего обучения в своем университете. Вот. И вот, надо сказать, что он прошел все ступеньки военной службы, начиная с первой лейтенантской, в 1975 году после Вестпойнта он получил лейтенантские звездочки сухопутных войск. И первое место в службе это было на территории Западной Германии, а затем он, как-то нас в России говорят, мотался по гарнизонам. Но он действительно служил на самых разных военных базах американских, и Форт Брегги, и Форт Драме, и, наконец, но надо сказать, что он, конечно, человек целеустремленный, и понимал, что для серьезной карьеры, военной карьеры, ему надо, конечно, и дальше продолжить учебу, и он, продолжал, параллельно учиться и, в университете сначала в Алабаме, потом в университете в Миссури, получил степень магистра, потому что одной военной академии для, он понимал, для большой военной карьеры недостаточно. И, много уже, ну, можно долго рассказать о военной биографии, потому что там много самых разных эпизодов. В том числе он уже в конце 90-х служил какое-то время, достаточно рядовой должности в этом самом, в Пентагоне, в комитете начальников штабов. И вот в 2003 году он в качестве заместителя командующего 3-й пехотной дивизией участвовал непосредственно в операции американской по вторжению в Ирак. И его дивизия за 22 дня дошла из Кувейта, куда она была переброшена, до Багдада и фактически оккупировала Багдад. Это вот как раз было такое, это первая вот такая личная военная, известная история. И вот после этого он получил должность командующего так называемой 10-й горной дивизии. И именно в составе этой дивизии участвовал в войне в Афганистане. И вот как то, что мы говорили, это операция по выводу основной части группировки американского из Ирака, это 10-11 годы, 10 лет назад, вот это было все поручено ему. Это получило высокую оценку его командования, и в итоге он стал заместителем начальника штаба сухопутных войск, и в 2013 году 3 года возглавлял, у нас называется военные округа, а у американцев называется командование, вот, так называемое центральным командованием. Но, зону оперативной ответственности, туда входят и там, Ближний Восток, и Центральная Азия, и часть Африки. Именно с этой позиции, а он был первым афроамериканцем на этой должности, он в апреле 2016 года уволился. И фактически, вот когда сейчас пишут о нем, очень многие комментаторы подчеркивали, что он был первым афроамериканцем, который командовал целым театром военных действий в Ираке, и первым темнокожим, который возглавлял, был одним из командующих сухопутными войсками, первым темнокожим, который возглавлял центральное командование. Словом... И, соответственно, если он станет министром обороны, то он тоже станет точно, первым. Это да. И, кстати сказать, тут тоже есть нюанс один. Дело в том, что мы же говорили, что основным кандидатом у Байдена называли госпожу Фулрой, первую женщину на этой должности. Но пока ее карта не была представлена, а был представлен Остин. Поэтому, если не первая женщина, то может оказаться первой темнокожей. Надо сказать, что Байден очень хорошо знает его. И, собственно, когда он его представлял, он даже, кстати сказать, специально про Остина, Байден сподобился целую статью написать в журнале об Остине именно для того, чтобы его как бы представить лучше и Конгрессу, и широкой публике. Более того... Я так понимаю, что он дружил с сыном. Его сыном, покойным сыном Бо. Да. Байдена, они вместе ходили на службу в католическую церковь и действительно дружили. Но более того, дело в том, что Байден, когда был вице-президентом, а Байден, мы об этом уже говорили, еще с 70-х годов занимался темой ограничения стратегических вооружений, вообще вопросы вооруженных сил. Именно с той миссией он тогда приезжал в Советский Союз, встречался с Косыгиным, Громыко и так далее. Так вот, и в администрации Обамы Байден этой темы был не чужд, и Обама часто поручал ему эти вопросы. И тогда его собеседником становился как раз зачастую в разных своих качествах генерал Остин. И Байден говорил о том, что он написал это в статье, бесчетное количество часов с Остином, как он сказал, как в поле, так и в ситуационной комнате Белого дома. И главное качество, которое он отметил, это вот такой целеустремленный характер Остина и его потрясающее самообладание. Ну, в сочетании вот его личного знания, многочасовых бесед по стратегическим вопросам, плюс знание его в личном качестве через покойного сына, с которым они дружили. Все это, видимо, и определило выбор Остина. Более того, когда он выбегал на этот пост, он сказал такие слова, президент Байден, что «я знаю, как горд был мой сын Бо служить в вашем штабе, господин генерал». Это и тоже такая достаточно характерная фраза. Но если это все получится, то вот он и возглавит Министерство обороны. Хотя... Но шанс, если честно, непонятный. Я послушала разных американских именно экспертов, и нет однозначного мнения. Ну, то есть, если можно ли делать ставки, я не знаю. Ну, понимаешь, сейчас будет идти огромная такая... У Байдена есть специальный штат людей, близких его советников, сотрудников, близких конгрессменов, которые будут, вот еще время есть, больше месяца, потому что пока пройдет инаугурация, то, пытаться уговаривать тех, кто сейчас возражает, согласиться с этой кандидатурой, поддержать предложение. Будет такая идти закулисная, работа по лоббированию этой кандидатуры, по уговариванию сомневающихся конгрессменов. Ну, вот это есть такая, так сказать, задача. Ну, справятся люди Байдена с этим или нет, это уже второй вопрос. Другое дело, что за генералом Остином есть как бы таких предписанных ему, не то, что этого не было, просто его в этом достаточно открыто обвиняют, некие грехи. Ну, в частности, так сказать, в 2015 году на слушаниях в Сенате он признал, что американская программа военной подготовки, так называемой умеренной сирийской оппозиции, на которую было затрачено ну, просто десятки миллионов долларов, в итоге ничего не привела и только вывела там меньше 10, так сказать, людей, которые прошедшие подготовку, которых можно было бы реально использовать. То есть, ну, американские, ну, скажем так, конгрессмены, обсуждавшие эту тему, как бы, ну, увидели в этом элемент, ну, мягко говоря, нерочительного использования средств, чтобы не сказать коррупции. Вот. Ну и это, конечно, привело к пересмотру этой программы. А Барак Обама, а он в этот момент был как раз руководителем этого самого центрального командования, генерал Остин, и Барак Обама был настроен отправить его в отставку. Но в какой-то момент все-таки удержался. Вот. И поэтому этот момент остался такой элементом, когда, так сказать, генерал Остин был не в лучшем свете, выглядел в глазах Конгресса. Это к тому, что это ему припомнят, несомненно, когда сейчас будут обсуждать, когда состав Конгресса практически полностью обновился, но те его грехи и то обсуждение, несомненно, ему вспомнят. Но это, на самом деле, я не представляю себе хоть одного кандидата на какой-либо высокий пост, на какую-либо должность, за которым не был бы шлейф каких-то грехов или просчетов. Это, кстати, не единственное. Ему еще говорят, что вот он как раз в это время без так сказать, военной службы, как раз пока он гражданский, он советник какой-то медицинской компании. Вот говорят, что вот из-за да, того, что... Да, которая аффилирована с военным ведомством. Да. Это все, как говорится, запасайтесь попкорном и ждите обсуждения. Это все ему, будьте спокойны, выплеснут во время обсуждения. Но просто я думаю, что к моменту обсуждения уже будет понятно, как там, какой расклад голосов. Ну, что могу сказать? Вот вы говорили о том, что он закрытый человек. Да. Это но верно. Это уже не поменяется. Хотя, конечно, имиджмейкер... Правильно, но в чем есть минус? Дело в том, что дело не только в том, что он не любит прессу, но никто не знает, какие у него взгляды, какие у него, так сказать, идеи, каких он придерживается принципов. Ну да, военный, ну да, замечательный военный. А что он думает? Ведь сейчас же он должен заниматься не командованием войсками, а стратегией. Он должен заниматься, показать, как он, его видение стратегическое развитие военного дела, так сказать, вообще военная стратегия Соединенных Штатов, военная доктрина, на что обратить внимание. Это все, командовать войсками в высшей степени достойная миссия, но сейчас от него требуются другие совершенно качества. Вот в чем вопрос. Ну, кстати, когда благодарил Байдена, он сказал, там была какая-то фраза, сейчас дословно не помню, что я, конечно, понимаю, я заступлю в эту должность как гражданский человек, потому что вот уже несколько лет как нет, и я понимаю, что должность министра обороны, ну, он говорит, соответственно, Secretary of Defense, отличается от того, чем я занимался раньше. То, что он понимает, это несомненно. Даже мы с вами, Марина, понимаем, что должность министра обороны отличается от главнокомандующего. И это мы тоже с вами понимаем. А вот все-таки, как он видит... Вы понимаете, я вам сейчас скажу такую вещь. Вот я на секунду к этому вернусь. Как важно иногда бывает, что гражданский человек возглавляет. Вот я имел честь, как я рассказывал, брать интервью у Анатолия Федоровича Добрынина, великого русского советского дипломата, 24 года был послом в Соединенных Штатах, и все это было связано с Карибским кризисом, большим разговором, даже фильм об этом сделали. Я встречался с Робертом Макнамарой, министром обороны во времена Карибского кризиса, глубоко гражданским человеком. И достаточно много часов провел в разговоре с ним, в разговоре о Карибском кризисе. И он рассказал о том, как, собственно говоря, именно Министерство обороны в его лице, Министерство обороны, сдерживало военных, которые просто в той острейшей ситуации, когда мир был просто на грани катастрофы, при том, что и Хрущев, который возглавлял Советский Союз, и Джон Кеннеди, который возглавлял Соединенные Штаты, не хотели, так сказать, ключевым качеством войны, но военные из советской стороны, и с американской стороны, потому что ситуация была такая напряженная, так спираль противоборства была закручена с нашими войсками на Кубе, со сбитыми самолетами и так далее, так далее, так далее, что военные давили на Кеннеди, что надо, так сказать, начать атаку на Советский Союз. Соответственно, советские военные готовились к решительному, так сказать, контратаке. И вот очень важно, что вот в данном случае речь шла, вот Макнамара говорит о том, что именно что он в качестве гражданского министра обороны пытался охладить пыл военных и пытался им объяснить, что все не так страшно, еще дать надо возможность дипломатам договариваться, находить решение, что в итоге было сделано в результате переговоров Анатолия Федоровича Добрынина с переговорщиком главным с американской стороны, родным братом президента Кеннеди и министром юстиции на тот момент Робертом Кеннеди. Я это веду к тому, что вот это сочетание гражданского стратегического видения и, так сказать, военного, собственно говоря, военной мощи, они, так сказать, главное, они в своем соединении и определяют, должны быть определять стратегию страны, то есть политическое руководство и военная готовность. Это касается любой страны, и уж тем более таких великих стран, как Россия, как Соединенные Штаты. Вот политическая стратегия и военная готовность выполнить приказ политического руководства. Вот в данном случае, так сказать, выполнять приказы и хорошо выполнять приказы генерал Остин научился и продемонстрировал, что он это может делать. А вот какой он будет в качестве, если его утвердят в качестве военного стратега Соединенных Штатов, это нам предстоит увидеть. Но еще эксперты все отмечают практически в унисон на две вещи, что значит, Ирак, Афганистан, Сирия, это все понятно, то есть вот эти направления, в которых он разбирается, но как министр обороны, если он им станет, ему придется еще заниматься, соответственно, Россией, да, как мы вначале сказали, и Китай. А вот здесь, вот на этих направлениях, эксперты говорят, что у него опыта нет никакого, а это при том, что два больших направления. Вот это ровно то, что мы говорим. Ему надо овладеть теперь не только великой наукой военного искусства, великим военным искусством, но и очень большой наукой выстраивания политической и стратегической линии страны. Конечно, ее определяет президент в Соединенных Штатах, но предложения, анализ, экспертные оценки, все это будет за Министерством обороны. Притом я еще раз говорю, что, кстати сказать, у него в этом плане будет достаточно тяжелая миссия, потому что в этих вопросах, сам президент, в отличие от президента Трампа, у президента Байдена есть большой бэкграунд, он в этих вопросах разбирается, он ими занимался и в бытность свою многолетнюю сенатором, и в бытность вице-президентом. Поэтому посмотрим, как пройдут его слушания в Сенате. Битва за президентский пост формально, как считает президент Трамп, не окончена, но все-таки я думаю, что именно президенту Байдену придется, ну, я так понимаю, где-то уже в феврале, носить кандидатуру четырехзвездного, бывшего четырехзвездного генерала Ллойда Остина на должность министра обороны Соединенных Штатов. Я нашла, кстати, единственную только цитату из Ллойда Остина, 2018 год. Он про Россию сказал, что участие России в Сирии, им нравится публично заявлять, что они помогают нам бороться с плохими парнями, но правда в том, что они, Россия, остаются плохими парнями. Но, правда, многие американские политики... Я думаю, что это было давно. Я надеюсь, что он сменит свое мнение в качестве министра обороны. Как говорит наш главный профессор на радиостанции, да, мы будем наблюдать за тем, как он будет менять, соответственно, с вами. Нам-то с вами только это и остается. Это совершенно точно. Это была программа «49 минут». Опять мы говорили про американскую политику, а точнее про человека, которого Байден предлагает на пост министра обороны США, Ллойда Остина. И здесь был первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, Марина Максимова. Будем наблюдать за тем, что у нас за программа будет на следующей неделе. Все, спасибо, до свидания. 49 минут.